Лев Николаевич Толстой. Франсуаза. Рассказ по Мопассану. Глава первая. 3 мая 1882 года из Гавра отплыл в китайские моря трехмачтовый корабль «Богородица Ветров». Он сдал свой груз в Китае, взял там новый груз, отвез его в Буэнос-Айрес и оттуда повез товары в Бразилию. Переезды, повреждения, починки, затишье по несколько месяцев, ветры, сгонявшие корабль далеко с дороги, морские приключения и несчастья задерживали его так, что он 4 года проплавал по чужим морям. И только 8 мая 1886 года пристал к Марселю с грузом жестяных ящиков с американскими консервами. Когда вышел корабль из Гавра, на нем были капитан, его помощник и 14 матросов. Во время путешествия один матрос умер, 4 пропали при разных приключениях, и только 9 воротились во Францию. Вместо выбывших матросов на корабле наняли 2 американцев, 1 негра и 1 шведа, которого нашли в одном кабачке в Сингапуре. На корабле подобрали паруса и завязали на мачте крест-накрест снасти. Подошел буксирный пароход и пыхтя потащил его на линию кораблей. Море было тихо. У берега еле-еле плескался остаток зыби. Корабль вошел в линию, где стояли вдоль набережной бок о бок корабли из всех стран света, и большие, и малые, всяких размеров, форм и оснасток. Богородица Ветров стала между итальянским бригой и английской галетой, которые потеснились, чтобы дать место новому товарищу. Как только капитан разделался с таможенными и портовыми чиновниками, он отпустил половину матросов на всю ночь на берег. Ночь была теплая, летняя. Марсель был весь освещен. На улицах пахло едой из кухонь. Со всех сторон слышались говор, грохот колес и веселые крики. Матросы с корабля «Богородица Ветров» месяца 4 не были на суше, и теперь, сойдя на берег, робко по 2 шли по городу, как чужие, отвыкшие от городов люди. Они осматривались, обнюхивая улицы, ближайшие к пристани, как будто чего-то искали. 4 месяца они не видали женщин, и их мучила похоть. Впереди их шел Селестин Дюкло, здоровенный парень и ловкий. Он всегда водил других, когда они сходили на берег. Он умел находить хорошие места, умел отделаться, когда надо было, и не ввязывался в драки, что частенько бывает с матросами, когда они сходят на берег. Но если драка завязывалась, то он не отставал от товарищей и умел постоять за себя. Долго матросы толкались по темным улицам, которые, как стоки, все спускались к морю, и из которых несло тяжелым запахом подвалов и чуланов. Наконец Селестин выбрал один узкий переулок, в котором горели над дверями выпуклые фонари, и вошел в него. Матросы зубоскали и напевая шли за ним. На матовых раскрашенных стеклах фонарей были выписаны огромные цифры. Под низкими потолками дверей сидели на соломенных стульях женщины в фартуках. Они выскакивали при виде матросов и, выбегая на середину улицы, загораживали им дорогу и заманивали каждое в свой притон. Иной раз в глубине синей нечаянно распахивалась дверь. И из нее показывалась полураздетая девка в грубых бумажных обтянутых штанах, в коротенькой юбке и в бархатном черном нагруднике с позолоченными позументами. «Эй, красавчики, заходите!» Звала она еще издали, иногда выбегала сама, цепляясь за кого-нибудь из матросов, и тащила его изо всех сил к дверям. Она впивалась в него, как паук, когда он волочит муху сильнее себя. Парень, размякший от похоти, упирался слабо. А остальные останавливались и смотрели, что будет. Но Селестин Дюкло кричал: «Не здесь, не заходи, дальше!» И парень слушался его голоса и силой вырывался у девки. И матросы шли дальше, провожаемую бранью рассерженной девки. На шум вдоль всего переулка выскакивали другие, накидывались на них и хриплыми голосами нахваливали свой товар. Так они шли все дальше и дальше. Изредка попадались им навстречу то солдаты, стучавшие шпорами, то поодиночке мещанин или приказчик, пробиравшийся в знакомое место. В других переулках светились такие же фонари. Но матросы шли дальше и дальше, шагая через вонючую жижу, сочившуюся из-под домов, полных женскими телами. Но вот Дюкло остановился около одного дома получше других и повел туда своих ребят. Глава вторая. Матросы сидели в большой зале трактира. Каждый из них выбрал себе подругу и уж не расставался с ней весь вечер. Такой был обычай в трактире. Три стола были сдвинуты вместе, и матросы прежде всего выпили вместе с девками, потом они поднялись и пошли с ними наверх. Долго и громко стучали толстые башмаки 20 ног по деревянным ступенькам, пока они все ввалились через узкие двери и разбрелись по спальным комнатам. Из спальных комнат они сходили опять вниз пить, потом опять шли наверх. Гульба шла в развал. Все полугодовое жалование пошло за 4 часа разгула. К 11 часам они все уже были пьяны и с налитыми кровью глазами несвязно кричали, сами не зная что. У каждого на коленях сидела девка. Кто пел, кто кричал, кто стучал кулаком по столу, кто лил себе в глотку вино. Селестин Дюкло сидел среди товарищей. Верхом у него на коленке сидела крупная толстая краснощекая девка. Он выпил не меньше других, но не был еще совсем пьян. У него в голове бродили кое-какие мысли. Он разнежился и искал, о чем бы заговорить со своей подругой. Но мысли приходили ему, и тут же уходили. И он никак не мог поймать их, вспомнить и высказать. Он смеялся и говорил. Так-то, и давно уж ты здесь? 6 месяцев, — отвечала девка. Он кивнул головой, как будто одобрил ее за это. «Ну что же, и хорошо тебе?» Она подумала. «Привыкла», — сказала она. «Надо же как-нибудь. Все же лучше, чем в прислугах или прачках». Он одобрительно кивнул головой, как будто и за это он одобрял ее. «И ты не здешняя?» Она покачала головой в знак того, что не здешняя. «Дальняя?» Она кивнула. «А откуда?» Она подумала, как будто припомнила. «Из Перпиньяна я», — проговорила она. «Так-так», — проговорил он и замолчал. «А ты что ж, моряк?» — спросила теперь она. «Да, моряки мы». «Что ж, далеко были?» «Да не близко». Всего насмотрелись. Пожалуй, вокруг света ездили? Не то что раз, чуть не 2 раза объехали. Она как будто раздумывала, припоминая что-то. Я чай, много встречали кораблей? Сказала она. А то как же. Не попадалась вам Богородица Ветров? Такой корабль есть. Он удивился, что она назвала его корабль, и вздумал пошутить. «Как же! На прошлой неделе встретили!» «Правду? В самом деле?» спросила она и побледнела. «Правду?» «Не врешь?» «Ей-богу!» побожился он. «Ну, а не видал ты там Селестину Дюкло?» спросила она. «Селестина Дюкло?» повторил он и удивился, и испугался даже. Откуда могла она знать его имя? «А его разве знаешь?» — спросил он. И видно было, что и она чего-то испугалась. «Нет, не я, а женщина тут одна его знает». «Какая женщина? Из этого дома?» «Нет, тут поблизости». «Где же поблизости?» «Да недалеко». «Кто же она такая?» «Да просто женщина, такая же, как я». «И зачем же он ей нужен?» «Почем же, я знаю, может, землячка его?» Они пытливо смотрели прямо в глаза друг другу. «Хотелось бы мне повидаться с этой женщиной», — сказал он. «А зачем? Сказать, что хочешь?» «Сказать». «Что сказать?» «Сказать, что видел Селестина Дюкло». «А ты видел Селестина Дюкло? И жив он? Здоров?» «Здоров. А что?» Она замолчала, опять собираясь с мыслями, и потом тихо сказала. «А куда же идет Богородица Ветров?» «Куда? Марсель». «Правду!» — вскрикнула она. «Правду». «И ты знаешь Дюкло?» «Да ведь сказал, что знаю». Она подумала. «Так-так, это хорошо», — тихонько сказала она. «Да зачем он тебе?» «А коли увидишь его, ты ему скажи...» «Нет, не надо». «Да что?» «Нет, ничего». Он смотрел на нее и тревожился все больше и больше. «Да ты-то знаешь его?» — спросил он. «Нет, не знаю». «Так зачем же он тебе?» Она, не отвечая, вдруг вскочила и побежала к конторке, за которой сидела хозяйка. Взяла лимон, разрезала его, надавила соку в стакан, потом налила туда воды и подала Селестину. «На, выпей-ка», — сказала она и села, как прежде сидела ему на колени. «Это зачем?» — спросил он, взяв от нее стакан. «А чтоб хмель прошел, потом скажу, пей». Он выпил и утер рукавом губы. «Ну, говори, я слушаю». «Да ты не скажешь ему, что меня видел? Не скажешь, от кого слышал то, что скажу?» «Ну, хорошо, не скажу». «Побожись!» Он побожился. «Ей-богу!» «Так ты ему скажи, что его отец умер, и мать померла, брат тоже помер, горячка была. В один месяц все трое померли». Дюкло почувствовал, что вся кровь его стеснилась у сердца. Несколько минут просидел он молча, не зная, что сказать, потом выговорил. «И ты верно знаешь?» «Верно». «Кто ж тебе сказал?» Она положила руки ему на плечи и посмотрела прямо в глаза. «Побожись, что не разболтаешь!» «Ну, побожился, ей-богу!» «Я сестра ему». «Франсуаза!» — вскрикнул он. Она пристально посмотрела на него и тихо-тихо пошевелила губами, почти не выпуская слов. «Так это ты, Селестин!» Они не шевелились, замерли, как были, смотря в глаза друг другу. А вокруг них остальные орали пьяными голосами. Звон стаканов, стук ладонями и каблуками и пронзительный визг женщин перемешивались с гамом песен. «Как же это так?» Тихо, так тихо, что даже она едва-едва разобрала его слова, проговорил он. Глаза ее вдруг налились слезами. «Да так, померли. Все трое в один месяц», — продолжала она. «Что ж мне было делать? Осталась я одна. В аптеку да к доктору за похороны троих. Продала, что было вещей, расплатилась и осталась, в чем была. Поступила в прислуги к барину Кашо. Помнишь, хромой такой? Мне только что 15 лет минуло. Мне ведь и 14 еще не было, когда ты-то уехал. С ним согрешила. Дура ведь наша сестра. Потом в няньке поступила к нотариусу, он тоже сначала взял на содержание, жила на квартире. Да недолго. Бросил он меня. А я 3 дня не евши жила, никто не берет. И поступила вот сюда, как и прочие». Она говорила, и слезы ручьем текли у нее из глаз, из носа, мочили щеки и вливались в рот. «Что ж это мы наделали?» — проговорил он. «Я думала, и ты тоже умер», — сказала она сквозь слезы. «Разве это от меня?» — прошептала она. «Как же ты меня не узнала?» — так же шепотом сказал он. «Я не знаю. Я не виновата. продолжала она и еще пуще заплакала. «Разве я мог узнать тебя? Разве ты такая была, когда я уехал? Ты-то как не узнала?» Она с отчаянием махнула рукой. «Ах, я их столько, этих мужчин, вижу, что они мне все на одно лицо!» Сердце его сжималось так больно и так сильно, что ему хотелось кричать и реветь, как маленькому мальчику, когда его бьют. Он поднялся, отстранил ее от себя и, схватив своими большими матросскими лапами ее голову, пристально стал вглядываться в ее лицо. Мало-помалу он узнал в ней, наконец, ту маленькую, тоненькую и веселенькую девочку, которую он оставил дома с теми, кому она закрыла глаза. «Да, ты Франсуаза, сестра!» — проговорил он. И вдруг рыдания, тяжелые рыдания мужчины, похожие на икоту пьяницы, поднялись в его горле. Он отпустил ее голову, ударил по столу так, что стаканы опрокинулись и разлетелись вдребезги, и закричал диким голосом. Товарищи его обратились к нему и уставились на него. «Ишь, как он одулся!» — сказал один. «Вот будет орать-то!» — сказал другой. «Иди, Кло, что орешь? Идем опять наверх!» — сказал третий, одной рукой дергая Селестина за рукав, а другой обнимая свою хохотавшую, раскрасневшуюся с блестящими черными глазами подругу в шелковом розовом открытом лифе. Дюкло вдруг замолк и, затаив дыхание, уставился на товарищей. Потом с тем странным и решительным выражением, с которым бывало вступал в драку, он, шатаясь, подошел к матросу, обнимавшему девку, и ударил рукой между им и девкой, разделяя их. «Прочь! Разве не видишь, она сестра тебе? Все они кому-нибудь, да сестры! Вот это, сестра Франсуаза!» Зарыдал он рыданиями, похожими на хохот. И он зашатался, поднял руки и грянулся лицом на пол и стал кататься по полу, колотясь о него и руками, и ногами, хрипя, как умирающий. «Надо его уложить спать», — сказал один из товарищей, «а то как бы на улице не засадили его». И они подняли Селестина и втащили наверх в комнату Франсуазы и уложили его на ее постель.